Глава 21. Вика. Посторонись! Ясноглазая! Ренат, лови меня! Визжу, нелепо размахивая руками. Ноги в фигурных коньках совершенно не желают слушаться. Онемели и не гнутся. С бешеной скоростью несут меня по прямой, разгоняя передо мной веселящуюся толпу. Везут прямо в раскрытые объятия смеющегося красавчика. Вздох, короткий удар испуганного сердца, и меня ловят сильные руки, отрывая лезвие ото льда. Я изо всех сил цепляюсь за шею парня, повисая на нем как обезьянка. Пульс бешеный, точно 100 ударов в минуту, не меньше. Жива, божечки, я жива. В жизни на коньках не стояла, и нефиг было начинать. Я чуть не убилась, борчу, припечатывая парню ладошкой по плечу, когда он ставит меня на ноги, все еще продолжая поддерживать за талию. Смеется, шапку мою поправляя. Видок у меня должно быть тот еще. Глаза огромные от страха, и щеки красные от мороза. Ну, не убилась же. Напомни мне, чтобы в следующий раз, прежде чем соглашаться на твое предложение, я очень хорошо подумала, а то мое тело непременно потом страдает. Ойли, взлетает бровь Рената. На тех выходных я отбила себе на борде всю пятую точку. Ну, не знаю. Все у тебя там в порядке. Пробираясь ладонью под пуховик, бесстыжие ладони сжимают мои ягодицы. Я проверял. С поцелуем к моим губам тянется. Ауч! Клацаю я зубами. Извращенец! Сегодня у меня чуть сердце не остановилось. Кто бы тебе готовил ужин, если бы я сейчас свернула себе шею? Доставка работает круглосуточно, ясноглазая. Совершенно беззаботно выдают мне в ответ. Пошли давай, беда. Запьем твой стресс чем-нибудь горячим. На руки подхватывает, увозя неуклюжую меня скрытого катка. Я ведь могу и обидеться. И? Съехать, например. Ренат улыбается, вздернув один уголок своих издевательски чувственных губ. Кто-то тебя взял и отпустил. Сердце наполняется теплом, губы расплываются в ответной улыбке. После вчерашней, первой в нашем соседстве ссоры, все слова красавчика воспринимаются мной совершенно по-другому. В каждом взгляде видится иной смысл, наверное, потому что в голове прочно засела мысль. Он меня ревнует. Дальше мой девичий мозг выстраивает цепочку. Значит, у него взыграли собственнические чувства. А завершает весь этот парад высокой мысли. Очевидно, я ему не безразлична. Уф, аж мурашки по рукам побежали, защекотав. Болтаю ногами, обутыми в коньки. Ренат стреляет в мою сторону глазами и подмигивает, покрепче перехватывая в своих руках. Я тянусь и ерошу его шоколадную шевелюру. Мой сосед. Переобуваясь, сдаем коньки и падаем в ближайшей кафешке. Город потихоньку начинает готовиться к приближающимся праздникам. Витрины обрастают бумажными снежинками и гирляндами. Все везде сверкает, светится и переливается. Еще пару недель, и в ТРЦ запустят музыку Синатры, а на площадях поставят елки. Люблю декабрь. «Что?» — отрывает взгляд от меню красавчик. «Что-что?» «Вика, ты сидишь и улыбаешься». «А сам-то?» — вскакиваю со стула и падаю рядом с ним на диванчик. Прижимаясь, тяну и срываю быстрый поцелуй с губ. Улыбка Рената становится в разы ярче, а взгляд на 1000 градусов жарче. «Ну-ка, повтори, я не запомнил, ясноглазая». Обойдешься, обнимаю его рукой, переплетая пальцы. «Давай, заказывай. С тебя, как с провинившегося, ужин. Я замерзла и жутко голодная». «И где это я провинился?» Уже открываю рот, чтобы напомнить, чья была идея провести субботний вечер на катке ледовой арены, да и пикнуть не успеваю. За спиной раздается удивленное. «Швец?» Мы с парнем оглядываемся. Рядом с нашим столиком притормаживает молодая пара. Ну, как молодая? Мужчина примерно возраста Рената и девушка, навскидку, его ровесница. Хорошенькая дюймовочка на фоне своего симпатичного спутника. Оба улыбаются. Вполне себе дружелюбно. «Здорово, Илюх. Свет?» — кивает трени девушки, пожимая приятелю руку. «Вы как здесь? Тебя же вроде в командировку заслал Самсонов». «Хм, коллега? Вполне вероятно. Если моя теория о том, что Ренат военный, верна, то телосложение этого Ильи вполне соответствует. Высокий, спортивный и тоже коротко стриженный. «Как заслал, так вернул. Вчера вечером. А ты?» Косит взгляд в мою сторону этот Илюха, подмигивая. «Представишь девушку-то?» Я слегка тушуюсь, впервые за почти месяц знакомства с красавчиком, оказавшись в обществе кого-то из его друзей. Роза не в счет, хотя с ней наша первая и пока что последняя встреча тоже вышла крайне неловкой. Красавчик тем временем кивает, совершенно спокойно говоря. «Вик, это Илья и Света, мои друзья. Ребят, это моя Вика». «Моя Вика». Вот тут мысли мои запнулись. Да, судя по выражению лиц пары, не только мои. Пришлось отвесить себе хорошенький пинок, чтобы прийти в себя и улыбнуться. «Очень приятно познакомиться». «Очень взаимно», — кивает Илья. «Не против, если мы к вам за столик упадем? Мы с Ренатом переглядываемся. Наверное, чуть дольше, чем диктует правила приличия. Судя по выражению лица красавчика, он слегка сбит с толку, но совсем не против. Я же и подавно. Тем более, на первый взгляд, ребята очень даже располагают к себе. «Да почему бы и нет?» — кивает Ренат. «Падайте!» Ренат. Появление Илюхи со Светкой немного выбивает из колеи. Но, тем не менее, наверное, какой-то частью души я даже рад, что все так сложилось. После вчерашней ссоры с Ясноглазой стало предельно ясно, в первую очередь для меня самого, что к этой девчонке у меня есть чувства. Да не просто чувства, а что-то сильнее и крепче, чем посещало меня прежде. Не влечение и интерес, и уж тем более не тупо похоть. Короче, пора признаться. Отбегал я, походу, в холостяках свое. Запал. Крепко так. Основательно. Понятия не имею, как Роза умудрилась просчитать это в первый же день знакомства с Ясноглазой, но, блядь, моя она. Вся от улыбки до кончика вздернутого вредного носа. Вика может выкобениваться столько, сколько ее душе вздумается. Не отпущу. Пора начинать разрушать установленные ею границы и нарушать дебильные правила. Не хочу я быть просто соседом и парнем на поразвлечься. И если Ясноглазая сама не торопится пускать меня на свою территорию, то первый шаг придется сделать мне. Климовы — самый лучший для этого вариант. Илюха — парень неболтливый, спокойный и максимально добрый. В отряде мы вместе с первого года моей службы. Ну, а Светка у него вообще прелесть. Собственно, они с Вики почти сразу находят общий язык, зацепившись за тему дизайна. Кажется, Светлана тоже работает в каком-то агентстве. Я даже давлю в себе порыв кидануть Илюхе СМС, чтобы не упоминал, где мы служим. Проболтается так проболтается. Еще одной тайной между нами с Вики станет меньше. Еще одним огромным шагом к серьезности больше. В кафе мы вчетвером задерживаемся на пару часов. Вываливаемся оттуда, когда за окнами уже вечереет. Девчонки так активно дискутируют, что мы решаем прогуляться по вечернему городу. Тем более погода сегодня позволяет. Тепло и снежно. Забредая в парк, Вика со Светкой покупают кофе и чуть отстают от нас, шагая впереди. Илюха же пинает меня локтем по ребрам, улыбаясь и как бы невзначай интересуясь. Насколько все серьезно? Мы не то чтобы офигеть какие кореша, редко пересекаемся где-то помимо работы. Интересы у нас до недавнего времени были разные. Клим — семьянин до мозга костей. Я был вольной птицей. Ключевое — был. Мажу взглядом по фигурке Вики, кивая. Да, походу, серьезнее не бывает, Илюх. Давно? Познакомились где-то месяц назад. В Розе. Это когда мы Миху провожали, что ли? Округляет глаза приятель. Погоди, так это с ней же, с Викой, вы тогда из клуба смотались? Ага, киваю. С ней. Потом на неделю потерялись, а там... Короче, все как-то пошло-поехало по нарастающей. Тормозить желания вообще нет. «Обалдеть!» — улыбается Клим. «Так держать!» — хлопает меня по плечу. «Девчонка, она хорошая, сразу видно. Про службу знает?» Я притормаживаю, останавливая и Илюху, кивая. «Нет, молчу пока, на опыте наших парней наученной. Не каждая будет сидеть и ждать то со смены, то из командировки. Только, Илюх, в отряде пока ни слова, лады. Не хочу форсировать события, у нас все, ну, скажем, не совсем просто». «Конечно», — кивает Клим. «Без Не договаривает, получив снежком в плечо. «Что за...» Второй прилетает мне в грудь. Оглядываемся. Девчонки смеются и уже катают новые снежные снаряды, отступая от нас спиной вперед. По губам расплывается улыбка, в голову бьет азарт. Переглядываемся с Илюхой. Ох, не знают они, на кого напали. Срываюсь с места, под звонкий хохот сгребая ясноглазую в охапку, заваливаюсь вместе с ней в сугроб. Вика брыкается, возмущённо ёрзает, пытаясь выбраться из моего захвата, по уши засыпая и меня, и себя свежевыпавшим липким снегом. Щеки красные, глаза горят, губы улыбаются так, что, клянусь, в этот момент я готов даже душу ей продать. Вики. Домой вваливаемся, промокшие насквозь. Снег налип везде, где только можно. Волосы, шапки, шарфы, варежки. Даже за шиворот, кажется, попала пара растаявших капель, и сейчас холодя скатываются вдоль позвоночника, разгоняя мурашки. Щеки краснющие, глаза безумные. Я упорно стараюсь не замечать, как меня потряхивает от холода, как звенят промерзшие косточки, и не думать, чем для меня это обернется потом. В этот момент, вот вообще не до этого, в крепких объятиях красавчика, с его губами на моих губах, думать в принципе не получается. Наши движения суетливые и нетерпеливые. Мы запинываем входную дверь и сдергиваем друг с друга мокрые вещи. Куртки, обувь, джинсы — все летит по сторонам небольшого коридорчика. Очень и очень напоминает наш вечер знакомства. Не разрывая поцелуя, собирая попутно стены, вваливаемся в небольшую ванную комнату. Ладони Рената лихорадочно шарят по моему телу, гладят плечи, сжимают грудь, опускаются на талию и сжимают ягодицы. У него к последним вообще какая-то особая предрасположенность. Поцелуи становятся то глубокими до упомрачения, то легкими и едва ощутимыми до дрожи, когда кто-то из нас тянется, чтобы оголить очередную часть тела, избавляя себя от последних преград. Один такой момент я и ловлю. Пока Ренат снимает футболку, стягивая ее через голову, демонстрируя свой идеальный пресс, замечаю самодовольно. «Мы со Светкой вас сделали». «Не обольщайся, ясноглазая. Мы вам поддались». Подмигивает, снова прижимая к себе мою холодную тушку. «Мог бы и соврать», — бурчу, заикаясь. «Я не умею врать. Ёпарасоте, Вика!» — ругается. «Ты вся трясешься. Ну-ка быстро под душ!» Рычит пока что правдоподобно парень и как ребенка усаживает в ванную, врубая воду и затыкая слив. Смешно так суетиться, настраивая теплую, и ворчит. «Вика то, Вика сё, Вика, бла-бла-бла». Я сижу как дурочка, улыбаюсь, хотя на самом деле меня реально уже не на шутку поколачивает. Зуб на зуб не попадает, а по рукам не то что мурашки. Огромные такие мурашища бегут. «Нет, так не прокатит». Качаю головой, сжимаясь под горячими струями, бьющими из лейки, которые мне в руки всучили. «Иди сюда». Тяну его за резинку боксеров, заставляя залезть ко мне. Хотя красавчик особо и не сопротивляется, со спартанской скоростью раздевается и забирается в ванну. «Ты почему не сказала, что замерзла? Вика, блин!» Все еще бубня усаживается позади меня, притягивая сильными горячими руками спиной к своей груди. Сжимает крепко-крепко, буквально опутывая своими объятиями, упираясь губами в висок. Вздох. Второй. Блаженно зажмуриваюсь, начиная потихоньку оттаивать. Ныряя пальчиками на ногах под горячую воду, что уже успела набраться, цепляюсь руками за руки Рената. Устраиваясь удобнее, укладываю голову ему на плечо. Как хорошо. Приятно, сладко. Наверное, вот так выглядит рай, да? Не хватало только простыть, Вик, как ребенок, честное слово. Не бузи, дую губы. Я сама это поняла, только оказавшись дома, признаюсь честно. Пока на улице носились, мне было хорошо. Да и вообще, рядом с Ренатом я частенько забываю обо всем. Мозг как по хлопку выключается. Разумная Вика замолкает, и включается Вика-девочка, которой вообще не до рассудительности. Рядом с красавчиком я впервые в жизни не боюсь расслабиться и быть собой. Просто Викой. Играть в снежки? Да пожалуйста. Коньки и сноуборд? Без вопросов. Любой, самый смелый эксперимент. С ним не страшно и не стыдно. С ним все правильно и естественно. Мне нравится. Не знаю, куда нас эта кривая дорожка заведет, но пока, если совсем уж честно, даже думать об этом не хочется. Ренату не нужны серьезные отношения. Ну и пусть. Мне, может, тоже они не нужны. Пока нам хорошо вместе, я выбираю плыть по течению. А уже дальше посмотрим. В ванной мерно шумит набирающаяся вода. За спиной ровно дышит красавчик. Тело опутывает нега, и даже дышать становится лениво. И тем не менее с языка срывается неожиданное. Они классные. Илюх со Светкой растирает ладонями мои плечи Ренат, подбираясь к шее, круговыми движениями массирует. Я прикусываю губу, чтобы в голос не застонать, выдавая скупое. «Угу». Климов сам по себе семьянин до мозга костей. У нас уже давно в отряде за ним закрепилось звание «Главный каблук». Выдает и резко замолкает парень. Я оглядываюсь, улыбаюсь. Ренат хмурится. «Блядь». «В отряде, значит?» Киваю. «В отряде». И бровью не ведет красавчик. «Отряд таксистов, надо полагать?» «Разумеется». Врет и не краснеет, гад. «А кого еще, ясноглазая?» «И давно у вас водители исчисляются отрядами?» «Новшество». «И бицухи вы за рулем оба накачали, да?» Тыкаю пальчиком во внушительные мышцы парня. «Нет, я, конечно, бываю ужасно наивный, но таксисты не работают сутки через трое и не выглядят как модели с обложки. Да и рефлексы у них не такие молниеносные». «К чему ты клонишь, ясноглазая?» Слышу протяжный вздох. «Может, уже скажешь честно?» Поворачиваюсь в руках парня, обнимая за шею, прижимаясь грудью к его груди, где неожиданно начинает чистить сердце. «Где?» Ползаю ноготками по коротко стриженному затылку, пристально вглядываясь глаза в глаза. «Что где?» «Да брось, Ренат, где ты служишь?» Даже не знаю, что меня удивляет больше. Взгляд его, в котором неожиданно мелькает паника, или молчание в ответ на мой вопрос. Переспрашиваю упрямо. «Где?» «СОБР, Вик». Секундная заминка. Легкий ступор. Я буквально слышу шелест шестеренок в собственном мозгу, который прокручивает полученную информацию. Чувствую, как экстремально высоко на лоб заползают мои брови, когда до меня доходит. Он сказал «СОБР»? Да ладно! Ого! Нет, не так. Ого-го! Серьезно? Округляю глаза. В смысле, это вот те самые крутые парни в форме и бронежилетах, которые бегают с автоматами, спасая людей? Ренат тихонько смеется, обхватывая ладонями мои щеки. На себя тянет. Ну, конкретно я бегаю не с автоматом, а со снайперской винтовкой. Ну да, те самые. Погоди, то есть? Ты еще и снайпер? И ты молчал? Обычно такая информация отпугивает девчонок. Почему? Это же максимально крутая профессия. Сложная, но крутая. Господи, морщусь. А я бармен, да таксист. Сразу видно, как хорошо я в людях разбираюсь, да? Смех красавчика становится значительно громче и заливистей. Иди сюда. Нет, погоди. Меня же теперь будет грызть любопытство. Ты обязан мне хоть что-то рассказать. Уворачиваюсь от поцелуя. «Как давно ты служишь? Тяжело? Вы с Ильёй говорили про командировку. Вас еще и в командировки отправляют? Часто? И чем вообще вы занимаетесь сутки напролёт?» Полетели из меня вопрос за вопросом. Ренат улыбается, бросая. «Тормози, Вик. Я уже забыл, какой был первый. Давай отложим, а?» Новая попытка поцеловать, на этот раз удачно чмокнув в нос. «Я тебе все расскажу». Ползут по моим рукам его ладони. «Потом, ясноглазая». Сжимают талию и добираются до бедер. Каждое движение в тесном пространстве невеликой ванны отдается провокационным трением тел, что моментально разжигает огонек желания внутри. Оно зарождается где-то в районе сердца и проваливается вниз живота, отдаваясь легкой ноющей болью. «Хочу. Красавчика хочу. Разговаривать не хочу». «Обязательно расскажешь», — выдыхаю ему в губы. «Обещаешь?» «Обязательно и обещаю». «Вот так живешь 2 недели под одной крышей с бойцом, и в ус не дуешь. Но зато сразу встают на место недостающие детальки картинки. Куда уезжает и зачем уезжает? Да и почему рядом с ним я ощущаю себя как за непрошибаемой стеной? Все просто. Он и есть моя стена. Я подаюсь ближе, целую тот самый дерзкий уголок губ, который частенько взлетает в смелой ухмылке. Вот как сейчас. Прикусываю его нижнюю губу, слегка оттягивая. Слышу тихий грудной стон. Нам обоим много времени на разгон не надо. Одно стремительное движение, и Ренат усаживает меня на себя верхом. Выплескивая воду из ванной через край, я чуть приподнимаюсь, красавчик направляет возбужденный член. Впиваясь губами в губы Рената, опускаюсь на него, даже не пытаясь сдержать стон наслаждения, когда он оказывается внутри на всю длину. Охуенная моя Вика, шепчет парень, сжимая ладонями ягодицы, заставляя двигаться в нем. Никакой медлительности и плавности. Движение на грани. Остро, чувственно и ярко. Я все еще цепляюсь одной ладонью за его шею, второй блуждаю пальцами по его груди, пробираясь ниже. Целую снова и снова, касаясь губами в хаотичном порядке. То губ, то щек, то подбородка. Пьянея и окончательно растворяясь в сильных руках своего бойца. Нет, и все-таки офигеть!